25. Я отхожу от окна. Не спеша. Не бегу прятаться, не поправляю волосы, не придумываю, что сказать. Наоборот, все уже сказано. Адвокатами. Бизнес будет продан. Звук открывающейся двери предвещает появление любовников. Скрип ручки, шаги по линолеуму. Андрей распахивает дверь в кабинет. Мне сказали, что ты здесь. Изгибаю бровь. Да, я здесь. И что из этого? Он колеблется, словно не знает, что сказать. Хорошо его понимаю, потому что сказать-то уже нечего. Мы теперь разговариваем исключительно юридическим языком. Смотрим друг на друга, как будто не виделись целую вечность. Ищем признаки того, как мы изменились, что в нас разрушилось. Андрей выглядит ужасно, постаревший, уставший, с синяками под глазами. Но мне от этого не легче, скорее наоборот. Ира с ним не зашла, надо же. Неужели не боится, что я соблазню мужа и верну его себе? Уверена в своей победе. Наверняка заказывает себе кофе с тарталеткой «Сердце стервы». По мере того, как мы смотрим друг на друга, лицо Андрея ожесточается. «Ну что, пришла в свою штаб-квартиру мести? Придумываешь, как еще меня раздавить? Ты сам себя раздавил. Дорогой. Стараюсь сохранять спокойствие, но получается с трудом. Ире 20 лет, а тебе 45. Ты сошел с ума?» Вырывается всхлипом. Именно этого я и пыталась избежать. Именно поэтому всячески избегала мужа. Когда чувство острое и свежее, слишком легко сорваться в истерику. Он качает головой, кривит губы, словно хочет плюнуть. На все, а особенно на меня. «Хватит этого! Достали уже меня!» Кричит, ударяя кулаком по дверной раме. «Не хочешь слушать меня? Не надо. Хочешь развод? Получай. Пошла ты. Куда хочешь. На все четыре стороны, только бы подальше от меня. Ты не имеешь права на меня кричать. Это ты все разрушил. Ты изменял мне прямо в нашей квартире. Можешь оставить квартиру себе, я подписал бумаги». Усмехается. Даже не пытается оправдаться. «Он отдал мне квартиру?» «Я об этом не просила. Все равно ее продам. Ноги моей там не будет. Мои руки трясутся, но не от страха. От ослепляющего, сотрясающего гнева. Ты лживый, бесстыжий, слабый мужичонка, который не стоит моих слез, бью словами, как плетью, с хлесткой точностью. С яростью, от которой ломит зубы». Андрей прищуривается. Глаза становятся прозрачными, как лед, под которым ничего не осталось. Ни вины, ни боли, ни желания что-либо объяснять. «Истерика тебе не к лицу, Александра», — говорит он холодно. «Отстраненно. Твоим пиарщицам это не понравится. Не вписывается в постановку, которую вы так старательно разыграли. Радуйся, дорогая. Ты выиграла по всем фронтам. Хотела устроить публичную казнь для бесстыжего изменщика? Тебе удалось. С блеском, как всегда. Хотела перечеркнуть наш брак? Сделано. Считай, мы его перечеркнули. Нас нет. Возможно, нас никогда и не было, если судить по тому, как и чем все закончилось. В груди у меня словно что-то ломается. Громко. С хрустом. Андрей бьет по самому больному. Не по предательству, не по лжи, по памяти. По всему хорошему, что между нами когда-то было. Так обесценивают прошлое, когда хотят обнулить себя. «Ты просто хочешь верить, что нас не было, чтобы не чувствовать себя ничтожеством», — шепчу. «Ты стираешь нас, как черновик, потому что боишься заглянуть в зеркало и увидеть, в кого превратился». Его брови приподнимаются. Больше никакой мимики, ноль реакции. Но этого достаточно, чтобы понять, я попала в цель. Надеюсь, мы больше не увидимся. «Никогда», — бросает он, и, не дожидаясь ответа, резко разворачивается и уходит. Хлопает дверью с такой силой, что с верхней полки соскальзывает моя любимая поваренная книга. Библия кулинара. Тишина после его ухода колючая, удушливая. Воздух будто становится гуще, застревает в горле. Я сажусь на стул. Все словно после пожара, обуглено, обнажено, ни одного целого куска. Но боль – это не слабость. Это плата за то, чтобы наконец стать свободной. Я все начну заново. Только теперь без иллюзий.